Сэр Лоуренс Эрцли имел огромное влияние. Ему удалось замять дело, но на двух молодых людей легло позорное клеймо воров. Их имена отныне были запятнаны, и это надорвало сердце старика. У него произошел жуткий разговор с сыном. Он обвинял его во всех грехах. Да, он сделал все возможное, чтобы спасти честь семьи, но с того дня сын для него перестал существовать. Он вычеркнул его из своей жизни. А молодой человек, горделивый молодой глупец, молчал, считая ниже своего достоинства отстаивать свою невиновность, попытаться вернуть доверие отца. Он вышел разъяренный после разговора. Друг ждал его. Неделю спустя объявили войну. Двое друзей записались вместе в полк. Ты знаешь, что случилось дальше. Прекраснейший из парней был убит из-за своей безрассудной храбрости. Он кидался в самые опасные стычки и умер с опороченным именем. Клянусь тебе, Энн, именно его смерть озлобила меня против этой женщины. Я страстно любил ее какое-то время. Мне даже казалось, что это пугало ее. Но его чувство, видимо, было глубже и сильнее. Она была центром его вселенной, и ее предательство вырвало корни его жизни. Удар потряс его и опустошил. Гарри замолчал. Через пару минут он продолжал. «Как ты знаешь, обо мне сообщили. Пропал без вести, предполагают, что убит. Я не стремился исправить ошибку. Я взял имя Паркера и приехал на остров, давно мне известный. В начале войны я сохранял еще честолюбивые помыслы доказать свою невиновность, но сейчас все умерло. Я только думал, что толку? Мой друг умер, ни у него, ни у меня не оставалось родственников, которых это могло волновать. Считалось, что я тоже умер. Пусть все остается как есть. Я жил здесь мирной жизнью, ни счастливой, ни несчастной, без чувств, без мыслей. Я понимаю сейчас, а в то время не осознавал, что частично это было следствием войны. Но однажды что-то разбудило меня. Я взял группу туристов лодку для путешествия вверх по реке и стоял на пристани, помогая им, когда один из мужчин издал испуганное восклицание. Это привлекло мое внимание. Невысокий худой человек с бородой смотрел на меня, будто на привидение». Его эмоции побудили мое любопытство. Я навел о нем справки в отеле и узнал, что его имя Картон, что он приехал из Кимберли и что он сортировщик алмазов, работающий на Дебиров. Мгновенно воспоминания о несправедливых обвинениях нахлынули на меня. Я покинул остров и отправился в Кимберли. Я не смог узнать много о Картоне. В конце концов, я решил поговорить с ним. Я взял с собой пистолет. С первого взгляда я понял, что он трус. Как только мы оказались лицом к лицу, я почувствовал, что он боится меня. Я вынудил его выложить мне все, что он знает. Он спланировал ограбление, а Анита Грюнберг была его женой. Мы попались ему на глаза, когда обедали как-то с ней в отеле. Потом он из газет узнал, что я убит, и, конечно же, пришел в ужас, когда увидел меня живым у водопадов. Он и Анита поженились молодыми, но она скоро ушла от него. Она попала в дурное общество, именно от него я впервые услышал о полковнике. Сам Картон никогда ни во что, кроме этого дела, замешан не был. Он торжественно уверял меня в этом, и я склонен поверить ему». Он явно не относился к тем, из кого получаются удачливые преступники. Но у меня оставалось чувство, что он что-то скрывает. Чтобы рассеять свои сомнения, я пригрозил пристрелить его, поскольку терять мне было нечего. Обезумев от страха, он рассказал мне дальнейшую историю. Выяснилось, что Анита Грюнберг не вполне доверяла полковнику и отдала ему не все похищенные камешки. Часть камешков по совету Картона она спрятала. Картон, будучи специалистом, посоветовал, какие именно спрятать. Их можно было легко опознать по цвету и качеству, и в любое время эксперты Дебиров признали бы, что эти алмазы никогда не проходили через их руки. таком случае подтвердился бы мой рассказ о подмене алмазов, и мое честное имя было бы восстановлено. Я узнал также, что, вопреки обычной практике, полковник был сам замешан в это дело. Вот почему Анита предполагала, что держит его в руках. Картон предложил мне заключить сделку с Анитой Грюнберг, или Надиной, как она теперь называла себя. Он полагал, что за значительную сумму она отдаст алмазы и предаст своего бывшего хозяина.